Даже если писатель поднимется в оценке одного-двух влиятельных критиков, от своей прежней репутации ему не избавиться. Как почтенной замужней даме, пережившей в ранней молодости незаконного ребенка. Есть люди, которые никогда не забывают. Вот и все. И добрая часть всей литературной критики служит только укреплению кастовой системы, столь же древней, сколь и породивший ее интеллектуальный снобизм. Пусть даже Раймонд Чандлер будет многими признан важной фигурой американской литературы XX века, одним из первых голосов, сказавших о безликости городской жизни в годы после Второй мировой войны, но полно критиков, отвергающих подобную мысль с порога. «Негр!» — кричат они с возмущением. «Негр с амбициями! Худший вид негра! Из тех, кто хочет сойти за белого!» Критики, пытающиеся подняться над этим интеллектуальным окостенением артерий, обычно имеют ограниченный успех. Их коллеги, может, и примут Чандлера в компанию великих, но место ему отведут в самом конце стола. И всегда будет слышен шепоток. «Из тех, из макулатурщиков, знаете, вполне прилично ведет себя для одного из этих, правда? А вы знаете, что он писал для «Черной маски» в 30-е?» «Да, прискорбно». Даже Чарльз Диккенс, Шекспир романа, получал критические пощечины за сенсационность тем, за радостную плодовитость, когда он не создавал романы, то создавал детей со своей женой, и уж, конечно, за успех у широкой читающей публики своего и нашего времени. Критики и профессора всегда относятся к успеху у публики подозрительно. Часто эта подозрительность оправдывается, в других случаях она используется как повод не задумываться. Никто не бывает так умственно ленив, как по-настоящему умный человек. Вы дайте умным людям хоть половинку шанса, и тут же, как по команде «Суши весла», они начнут дрейфовать. В сны о Византии, можно сказать. И потому да, я ожидаю, что меня обвинят в протаскивании безмозглой и самодовольной философии Горацио Элджера, в защите моей собственной куда как сильно подмоченной репутации и в подстрекательстве людей, которые просто не нашего круга, старина, подавать заявление на вступление в местный загородный клуб. Думаю, я это переживу. Но прежде чем мы пойдем дальше, позвольте еще раз повторить преамбулу. Если вы плохой писатель, никто вам не поможет стать хорошим или даже грамотным писателем. Если вы хороший писатель и хотите быть великим, ну, короче, оптать. Дальше я излагаю все, что знаю о том, как писать хорошую беллетристику. Я постараюсь быть как можно короче, поскольку ваше время так же ценно, как и мое. И мы с вами оба понимаем, что часы, потраченные на разговор о писательстве, это часы, отнятые у самого процесса. Я постараюсь вас как можно больше ободрять, поскольку это в моем характере, и поскольку я люблю эту работу. Я хочу, чтобы вы тоже ее любили. Но если вы не хотите работать до кровавых мозолей на заднице, то не стоит и пытаться писать хорошо. Валитесь обратно на уровень грамотных и радуйтесь, что хоть это у вас есть. Да, есть на свете муз, но он не будет бабочкой влетать в вашу комнату и посыпать вашу машинку или компьютер волшебным порошком творчества. Традиционно музы были женщинами, но мне попался мужик. Боюсь, что с этим нам придется смириться. Он живет в земле, в подвалах. Вам придется к нему спуститься, а когда доберетесь, обставить ему там квартиру, чтобы ему было где жить. То есть вы будете делать всю черную работу, а этот муз будет сидеть, курить сигары, рассматривать коллекцию призов за боулинг и вас в упор не видеть. И вы думаете это честно? Я лично думаю, что да. Этот тип муз может такой, что смотреть не на что, и может он не слишком разговорчив. От своего я обычно слышу только мрачное бурчание, когда он не на работе. Но у него есть вдохновение. И это правильно, что вы будете делать всю работу и полить весь полночный керосин. Потому что у этого хмыря с сигарой и с крылышками есть волшебный мешок, а там найдется такое, что переменит всю вашу жизнь. Поверьте мне, я это знаю. 1. Если хотите быть писателем, вам прежде всего нужно делать две вещи – много читать и много писать. Это не обойти ни прямым, ни кривым путем, по крайней мере, я такого пути не знаю. Я читаю медленно, но обычно прочитываю в год книжек 70, в основном беллетристики. Читаю я не для того, чтобы учиться ремеслу, я просто люблю читать. Именно этим я занят по вечерам, откинувшись в своем синем кресле. «И я читаю беллетристику не для того, чтобы изучать искусство беллетристики. Я просто люблю разные истории». И все же при этом происходит процесс обучения. Каждая взятая вами в руки книга дает свой урок или уроки. И очень часто плохая книга может научить большему, чем хорошая. В 8 классе мне попался в руки роман в бумажной обложке Мюррея Лейнстера, автора научно-фантастического чтива, писавшего в 40-е и 50-е, когда журналы вроде «Увлекательные истории» платили пациенту за слово. Я читал достаточно романов Лейнстера и знал, что пишет он очень неровно. Тот конкретно роман, что мне попался, насчет шахт в поле астероидов, был одним из самых неудачных. Только это очень мягко сказано. Он был просто ужасен. Сюжет, населенный картонными персонажами и двигаемый развитием инопланетного заговора. И хуже всего, или мне тогда так казалось, что Лейнстер просто влюбился в слово «пикантный». Персонажи глядели на приближение рудного астероида с пикантными улыбками. Они же садились ужинать у себя на космическом корабле с пикантным предвкушением. Ближе к концу герой сгреб грудастую белокурую героиню в пикантные объятия. Для меня это было как прививка от оспы. Никогда я, насколько могу вспомнить, не вставил слово «пикантный» в роман или рассказ. Даст Бог, такого никогда не случится. «Шахтеры астероидов» — это не точное название, но достаточно близко — сыграли важную роль для меня, как для читателя. Почти каждый может вспомнить потерю девственности, и почти любой писатель может вспомнить первую книгу, отложенную с мыслью «Я могу сделать лучше, черт побери, я и делаю лучше». А что может лучше ободрить усталого борца, чем осознание, что его книга, несомненно, лучше той, за которую издатель заплатил деньги?